Легко объяснимо. Мы уезжали из Тель-Авива в июне. Мадам де Филипп устроила в нашу честь вечер в театре, и я со сцены произнес речь на иврите. Несмотря на все различия во взглядах с нашей руководительницей, мы с Мартой были практически единственными певцами, кто уезжал из театра, сохранив с ней дружеские отношения. Однако и у нас они почти испортились, потому что мадам настаивала на продолжении нашего сотрудничества. Я предложил ей подписать контракт на следующие 2 года, но только с условием, что мы будем работать по 6 месяцев в каждом году. Ведь у меня не было уверенности, что, уехав окончательно, мы добьемся успеха и в других театрах. Как я слышал потом, мадам де Филипп сожалела, что не согласилась на это предложение, но тогда она поставила нам совершенно категоричное условие. Или мы остаемся на весь год, или она в нас вообще не нуждается. Тем не менее, нам удалось расстаться по-дружески, и прием прошел очень мило. В тот день, когда Марта и я решили покинуть Израиль, мы пришли также к мысли, что настало время создавать семью, заводить потомство. И перед отъездом первая беременность Марты была уже достаточно заметна. Мы планировали побывать на прослушиваниях в Италии, Испании и Франции и направились сначала в Милан, где я пел для Алессандро Циллиани, который в то время был директором итальянской оперной и концертной ассоциации. Будучи тенором, прекрасным актером, он оказался и просто хорошим человеком. В результате этого прослушивания я получил приглашение спеть в «Кармен» на сцене театра «Арена ди Верона» тем же летом, потому что Марио дель Монако отказался от ангажемента. В спектакле участвовал Гастон Римарилли, но требовался еще один тенор, чтобы петь с ним в очередь. К несчастью, так, по крайней мере, это казалось в то время, меня связывало обязательство. Ведь я уже подписал контракт на выступление в Чотокве. Сейчас я считаю, что тогда для меня было слишком рано соглашаться петь в Вероне. Однако сам факт получения такого предложения, ведь мне исполнилось всего 24 года, означал, по крайней мере, успех на прослушивании. Из Италии мы поехали в Барселону, где жили сестра Марты Перла и ее муж Агустин Росилия. Первое возвращение в Испанию после того, как я покинул ее ребенком, очень взволновало меня, и когда мы прибыли в Мадрид, я стиснул руку Марты, безуспешно пытаясь сдержать слезы. Там мы увиделись со всеми моими дядюшками, тетушками, двоюродными братьями и сестрами. Я снова оказался на улице Ибисы. Мы остановились в том же доме, где я жил мальчиком. Долго спавшее во мне чувство, испытываемое к Испании, при этом посещении страны, выплеснулось наружу. Марта, ожидавшая ребенка, быстро уставала, поэтому она оставалась в Барселоне, пока я ездил на всевозможные прослушивания. Среди других я пел для Бернара Лефора, и он предложил мне «Баттерфляй» в Марселе к концу года. Это был единственный конкретный положительный результат, который принесли все прослушивания. Однако главным было то, что я установил некоторые очень важные связи. Затем мы полетели в Соединенные Штаты, и в Чотокве, ужасно простуженный, я впервые спел Самсона в спектакле с Джоан Грилла. Ситуация усугублялась тем, что надо было петь на английском или хотя бы изображать смутное его подобие. «Кармен» в Вашингтоне с Розалинд Элиас прошла очень успешно. Руководители театра Нью-Йорк-Сити-Опера Юлиус Рудель и Джон Уайт, послушав меня на спектакле, пригласили на пробу в свой театр. Таким образом, я неожиданно получил приглашение дебютировать на нью-йоркской сцене в октябре в 2 представлениях «Кармен». В Нью-Йорк-Сити-Опера мне предложили также выступить в сказках Гофмана на гастролях в Филадельфии, но с условием, что потом я соглашусь петь в новой опере аргентинского композитора Альберто Хинастеры «Дон Родриго». После долгих вояжей мы с Мартой вернулись в Мехико, радостно встретившись с нашими родными. Я выступил там в сказках Гофмана, а также в Тоске. Одна из рецензий на первую оперу была отрицательной. Суть сказанного в ней обо мне сводилась к следующему. Трудно даже передать, что Пласидо Доминго выделывал на сцене. Во всяком случае, совершенно ясно, что опера не его дело. Это так вывело меня из себя, что я в первый и единственный раз в своей жизни разозлился на рецензию. Я думал накинуться на критиков с возражениями и устроить на следующем спектакле нечто вроде скандала. Но в тот же день, когда вышла рецензия, Мариан Симон позвонила мне из Нью-Йорка и сообщила, что я приглашен в бостонскую оперу петь «Богему» с Ренатой Тибальди, оперу «Рамо, Ипполит и Ариссия» с Беверли Силс и оперу Шенберга «Моисей и Аарон».